Глава 11. Элеонора. Она снова села в лужу. Элеонора поняла это, как только Лекси распаковала первый подарок. Какой-то нелепый топ с блестками, напоминание о тусовках в ночных клубах. Когда девушки сгрудились вокруг статуэтки, ее создательница покраснела до корней волос. «Ничего себе!» — воскликнула Анна. — Ты сама ее сделала? — Я же скульптор. — Невероятно! Выражение лица, другие мелочи. Надо же так точно поймать момент. Ты очень талантлива. Элеоноре хотелось, чтобы Анна, наконец, замолчала. Чтобы кто-нибудь сказал: «Посмотрите, какая луна, как блестит море, а вон ящерица ест сверчка». Или какую-то другую ерунду. Почему она вечно попадает в нелепые ситуации? Решение казалось очевидным. Что она может сделать в подарок своими руками? Конечно, скульптуру. Элеонора понятия не имела, что нравится будущей невестке, если не считать Эда. И вдруг вспомнила про танцы. Она наслаждалась, разминая глину, решив обойтись без изысков. Только наметить контуры тела, очертания сильной подтянутой фигуры. Однако работа спорилась и захватила с головой. Как же хорошо не думать о том, что Сэма нет рядом, а просто творить. Под умелыми движениями рук в комке глины проступали детали. Глаза, полные губы, лямки трико. Рождалась Лекси. Закончив работу, Элеонора осмотрела статуэтку при свете ламп в мастерской. «Отличная статуэтка! Одно из ее лучших творений! Может, преподнести скульптуру в качестве свадебного подарка? Но что тогда дарить на девичнике?» «Нет, она возьмет ее на остров». Презент вышел тяжелым, и Элеоноре едва удалось уместить кое-что из вещей, чтобы не возникло перевеса по багажу. И вот она в Греции с двумя сменами одежды и бронзовой статуэткой будущей невестки. Будь Сэм рядом, он бы поцеловал ее в макушку и сказал что-нибудь вроде: «Эл, она великолепна. Ты должна гордиться собой». Но сейчас она ощущала лишь стыд, ставший ее постоянным спутником. Элеоноре слишком хорошо знакомо это чувство. С тех времен, когда, стоя в очереди в школьной столовой, она слышала шепот сзади: «Эй, придурочная, двигайся, из-за тебя я не успею поесть». Или когда сидела, съежившись в школьном автобусе, и ждала, что сейчас ее огреют по голове учебником, кинут в нее туфлей или теннисным мячом. Элеонора молча глотала обиду и говорила себе, что, возможно, заслужила такое отношение. Она подняла взгляд и увидела, как Белла делает вид, что целует бронзовую танцовщицу в засос. Что ж, хоть ее и гложет стыд, но выставлять себя на посмешище Элеонора не позволит. «Кажется, вы решили, что скульптура — это перебор. Возможно, вы правы. Я не хожу на девичники и не знаю неписанных правил. Вообще никаких правил не знаю. Я просто подумала, что Лекси будет приятно. Мне так хотелось доставить ей радость». Белла перестала смеяться и со сконфуженным видом поставила статуэтку на стол. «Прости, дурацкая шутка. Подарок просто невероятный. Я начала поясничать, потому что слишком впечатлилась». Повисло долгое молчание. Его прервала Элеонора. «Хорошо, что я не изобразила Лекси обнаженной». Белла уставилась на нее, а затем расхохоталась. Ее примеру последовали остальные девушки. По крайней мере, одно правило Элеонора усвоила: «Умей смеяться над собой».